Алло? Алло. А он тут с вами? Это дедушка. Что-то он, может, запамятовал. Не понял, как? Дедушка, дедушка. Слава, вы постучите еще раз. Скажите это от Артема, от Артема. Артем Шишков, скажи, ему привез. Я ничего не заказывал. Я ничего не заказывал. У нас себе возьми. Нет, от Артема. Себе возьми, все. Возьми себе. Алло? Да вы громче, вы ему скажите, что от Артема, а он вообще глухой, наверное. Постучите еще раз, пожалуйста, и трубочку дайте ему. Я ему объясню. Ну, он говорит, что не надо, автосервис говорит. Да вы позвоните, дайте ему трубку, я ему скажу, что это от меня. Договорите, это вам. Иди, это вам. Это пидорас этот, я с ним, блядь, даже срать на одном гектаре, мразь конченый, пидор. Все, уходи, уходи, не чужой, уходи. Вы что? Не, он же не хочет. Ну, я же сказал, он говорит, что не возьмет. А вы ему трубку прямо дайте в руки. Да, я уже... Ну, последний раз, пожалуйста, вот попробуйте и трубку ему дайте сразу же. Я милицию вызову. Ну, уходи, с пидорасом не хочу разговаривать. Уходи все отсюда. Ну, себе скажи. Уходи. Ему скажите с вами. Уходи, я сказал. Все, уходи отсюда. Быстро вниз спускайся. Быстро отсюда уходи. Ну, слышали? А, да, кошмар. Ну ладно, давайте я сейчас приеду к вам это и расплачусь, сам заберу заказ тогда. Я здесь жду. Вы пирог привезли? Да, да. Я сейчас здесь подожду, здесь мой дом. Вы приезжайте сюда. Алло, ну вы поднимитесь, пожалуйста, еще раз. Я дедушку предупредил, уже позвонил. Он сказал, сейчас все... Извините. Все заберет, сказал. А еще раз так делает, че? Да не, он должен уже нормально быть. Ну, ладно, сейчас. Он на линии, сейчас. Да, да, да. Я ничего не беру. Ничего не беру, уходите. Не дадут, я не заказываю. Я знаю, что меня ему скажете. Я даже я с ним разговаривать не хочу. На него все. Ну, давай, потому что... Не буду только в прокуратуре разговаривать. Все, мне ничего не нужно. А это... Ничего, ничего не беру, ничего, блин. Услышишь? Ну ладно тогда, плохо дело. Ну, ничего тогда не надо. Все тогда, до свидания тогда. Как не надо? Мы что будем делать? Вызовите милицию к нему, пусть оплатит тогда. А не он, а вы заказали это? Не, это он заказывал. Как он же сказал, что... Да он же заказывал, Слава. Вы милицию вызовите, пусть к нему это арестуют его, и пусть деньги он платит. Алло. Алло, здравствуйте. А вы сейчас около... На Голиковском? А? Позвоните, пожалуйста, туда. Там дедушка, он, видимо, плохо понимает, что это от меня заказ. Позвоните, дайте ему трубочку, тогда я ему все скажу. А деньги кто будет платить? Он заплатит. Дайте ему трубку, я ему скажу, чтобы он заплатил. Да он же говорит, нихуя, я не заказал туда-сюда. Да он не соображает ничего. Я не буду выезжать. Да он ничего не соображает, вы ему трубку дайте просто, я ему скажу. Он... Сейчас даю, ага. Сейчас. Вы сможете это с внуком поговорить? Он вообще с кем? Вот, Артём. Он, это не внук, у меня нет таких внуков. Нет у меня таких внуков, а пидорас кончен, он от милиции прячется. Все, слушайте? Нет у меня внуков таких. Да, пусть он денег вам заплатит, Слава, за ложный как вызов. Как он заплатит, уважаемый, здесь вот... два человека стоит, сатинский прок, и я стою. У нас здесь уже три заказа. Каких три? Еще кто-то подъехал? Да. А сколько там, три человека? Там на улице одну человек стоит, а вот в втором этаже вот вдвоем стоим. Ну, пойдите все вместе. На улице стоит, его дверь не открывал в первом этаже. Пойдите все вместе, постучите ему втроем, он дверь откроет и возьмите у него денег. Или вызовите милицию вообще сейчас, вот, чтобы он заплатил за заказы. Сейчас разберемся. Вы курьер, да, стоите с пирогами? Я курьер с пирогом. Да, вы поднимитесь, пожалуйста, позвоните, я дедушку предупредил, он вам откроет, вам деньги даст. Алло. Алло, ну как, вы поднялись уже? Мы понимаем, здесь три человека стоит. А, ну вы все вместе подходите и позвоните ему в дверь. Не вешайте трубку только сейчас. Смотрите, сейчас. Ага. Звоню 20-го номера. Скажите, Артем. Артем заказал ему покупку. Артем, да? Да. О, Артем же, что он же? Я ничего не знаю. О, я его с ним разговаривать. Я сейчас в милицию звонил. О, алло. Я с этим пидорасом да. разговаривать. Я ничего он не ничего не хочет. Вот, построй. Да, дайте ему трубку, он не понимает, наверное. Не хочу, уходите, да. Сейчас в милицию вызвать. И что нам делать? Сказывай. Он открыл и сказал нам, что ничего не хочет, и все. А я слушаю вас. А чё пироги не захотел брать, а? Я тебе, блядь, устрою, сука, пироги. Смотрите, у меня, блядь, был уже не в дурдоме, нахуй, а на зоне. Тебя. Сейчас еще приеду тебе. А чё, пироги вкусные были? Ты будешь, сука, у меня на зоне теперь, нахуй. Я вот еще привезу. Был шанс в дурдоме, блядь, полежать, маленький. Сейчас еще подъедут пироги. Мы с Аллой готовили пироги тебе, а ты отказался есть. Пидорас, конченый, сука. Съешь так пирог. Тебе уже зону заработал. Пирог вы съешь. Алло, ну что? Звоните, 20-я квартира, второй этаж. Здесь открыть. Я на... Ну, позвони, 20-я квартира. Квартира здесь, я здесь, можно открыть. Открыть здесь. А, ну постучи громко, там дедушка глухой. Громко постучи. Открыть здесь, можно открыть. Вот я на этаж, положи. Этаж второй, да? Да. Да, и здесь можно открыть. Позвони, 20-я квартира, там дверь такая, железная, 20-я. А, 20? Да, 20. Вот, и здесь можно открыть. Какой дедушка? Мой дедушка. А, позвони? Да. Давай открыть здесь. Позвонила? Да, я позвоню. Сейчас, подожди, откроем. Давай открыть, пожалуйста. Да сейчас дед идет. Еще позвони? Да, 20-я, ты в 20-ю звонишь-то? Да, здесь. Звони еще громче. Я позвоню, открыть. Не открывай. Постучи громко, постучи рукой в дверь, прям постучи. Этаж. Второй. Да? Второй этаж, квартира. Вот, один сейчас. Подъезд два или один? Два. Второй, все правильно. Да, 20-й, там номер в квартире должно быть написано, 20. На квартире номер 20, да? Да. Вот и здесь можно открыть. Во, стучи здесь. Туда, стучи в 20-ю, стучи. Да, дедушка, телефон. Сейчас, постучи пока в дверь. Что? Можно пуститься? Нет, вот я на этаж 2, этаж 2, квартира 20. Да. Можно ли, не надо ли, нет, все обратно. Ну, постучи в 20-ю, а? Почему постучи? Надо или не надо? Надо в 20-ю, постучи. Что постучи? Рукой в 20-ю, в квартиру, постучи, громко. Ты знаешь английский? Open the door. Open. Open, открыть, open the door. Постучи, ну позвони в эту 20-ю квартиру, на звонок, нажми на звонок. Give to mama telephone. Позвони в В дверь позвони туда, прямо в дверь, в 20-ю квартиру. Ты не серьезно, да? Да, в 20-ю квартиру позвони. Почему ты серьезно, можно пуститься? Нет. Не надо, да? Я на улице, давай. Где ты? Недалеко, второй этаж, да? Можно пуститься, давай. Ты видишь меня вот на второй этаж, ты видишь меня, я на улице. Алло, так что там с дедушкой-то? Ну что с дедушкой? Дедушка сказал, что он тебя не знает, ты не пустил девушку. Так надо было погромче постучать и сказать, что от Артема. Он же шизофреник. Сказал, я от Артема, а он сказал, не знаю, ни Артема, ни тебя, сейчас вызову милицию. Ну, это он имеет в виду игры там какие-то сексуальные, может. Надо было сказать, да, я это прокурорша. Ну, надо было предупредить, что дедушка тебя развратник. Ну, а по его виду непонятно, что он развратник. Так он не открыл дверь, он через дверь орал. Надо было ломиться, типа, сейчас я дверь выломаю, у меня санкция прокурора. Ну вот надо было предупредить, что вам нужна игра, так что там-то извини, звони, другое нет. Да, я слушаю вас. А что ты сейчас не открыл, тут проституточки? А нахуй мне нужно, я с тобой буду разговаривать только в прокуратуре. Это проститутки. Только в прокуратуре приходили. Будем с тобой разговаривать с пидорасом. За это проститутки были. Ходили они сексом. Нахуй не нужны, тем более проститутки. А чё, так не любишь? Ты понял, потому что ты такая же проститутка, блядь. Ну и друзья у тебя такие же проститутки. Почему ты не открыл девушке, а? Это хотели проститутки секса с тобой. Вот слушай меня, я с проститутками ни мужского, ни женского пола дела не имею. Тебя мой сын нанял за деньги, сука, как проститутку, нахуй. Вот ты отрабатываешь. Ну ты, блядь, доиграйся с хуй в прятки, блядь, один хуй. Прокуратура — это серьезный орган. Имей в виду, я письмо сначала отнес в администрацию президента, потому что менты нихуя не делали заявление. А вот они передали прокуратуру, и я уже два письма получил с прокуратуры, что они этим делом занимаются. И что они тебе написали? А ничего, что тебя, блядь, за сраку возьмут, блядь, и накажут как следует. Так это прокурорша к тебе приходила сейчас. Чего ты не откроешь? Она такая же прокурорша, как ты президент, блядь.